Глоссарий. Искин. Искусственный интеллект. ВГС. Военно-космические силы. Белоснежки. Жаргонное название сотрудников медицинской службы Академии ВКС. ТТХ. Тактико-технические характеристики. Морфинг. Косметическая процедура, позволяющая менять практически все признаки расы, начиная с пигментации кожи и заканчивая формой черепа. Башня. Место, откуда можно контролировать учебный процесс. КДП. Контрольно-диспетчерский пункт. В просторечии – башня. БК. БКшка. Букашка. Биологический компьютер. Эволюционники. Вспомогательные двигатели, используемые для маневров. Всплытие. Выход из гиперпространства. Касатка. Тяжелая противокорабельная торпеда. Четвертый отдел. Или четверка. Особый отдел ВКС. Контрик. Жаргонное название сотрудника четвертого отдела. Пленка. Защитное поле. ТЗ. Техническое задание. ДЭШКА. Десантно-штурмовой факультет. Дрон. Жаргонное название автоматических летающих голокамер. МЗ. Минный заградитель. МБ. Министерство безопасности. БЧ. Боевые части торпеды. РВК «Гном». Ремонтно-восстановительный комплекс для обслуживания легких истребителей. ВИК «Альтернатива». Виртуальный имитационный комплекс. МИСКА. Мобильный истребительный комплекс, используемый для поддержки планетарной пехоты. ООК. Объединенная оружейная компания. Точка отрыва. Расчетная точка, после которой преследование уходящего в гипер корабля теряет всяческий смысл.